Жила бы себе в Саратове дома, под опекой отца и матери, ходила бы в театр Очкина, в Липки, на набережную Волги. И все-таки ни на мгновение не пожалела, что жизнь свела ее с Мишей, с ее любовью. Она готова была пойти с ним на край света. И не только потому, что так положено верной преданной жене, но и по зову сердца. Неожиданно в середине сентября Михаила вызвали в Москву. Сестра Нади позже вспоминала. Весь выпуск медицинского факультета университета получил звание ратников ополчения второго разряда. Именно с той целью, чтобы они не были призваны на военную службу, а использовались в земствах. Опытные земские врачи были взяты на фронт, в полевые госпитали, а молодые выпускники заменили их в тылу, в земских больницах. Пробыв месяц в Черновицах, Михаил и Тася отправлялись за новым назначением в Москву. Успели сходить в Малый театр, в ресторан «Прага». Михаил хотел доставить Тасе удовольствие, пусть на несколько часов пребывания в шикарном ресторане отвлечь ее от крови, стонов раненых, нервной больничной обстановки. Но где он раздобыл деньги на посещение Праги? Наверное, ответ на этот вопрос можно найти в письме сестре Наде от 3 декабря 1917 года, где есть параграф под номером 3. В Тверском отделении Московского городского ломбарда заложена золотая цепь под номером D111-491, суда 70 рублей, срок, включая льготные месяцы, был 6 сентября. Я послал своевременно переводом и в заказном проценты и билет в ломбард, прося вернуть билет по адресу дяди Коли, брат матери Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог, у которого в Москве останавливались киевские Булгаковы. После того, как ломбард погасит проценты и сделает отметку, однако до сих пор билет еще не вернулся. Тася страшно беспокоится об участи дорогой для нее вещи. Если найдешь время, наведи справку у заведующего Тверским отделением. Тася и я целуем тебя крепко. Михаил. Позже Татьяна Николаевна вспомнит давние события этих лет. В Москве Михаила срочно отправили в Смоленск. В Москве мы даже не зашли к дядьке Николаю Михайловичу Покровскому. Михаил в военной форме прошелся с Тасей по центру города, мимо торговых рядов, остатков стен бывшего Кремля. Зашли в самое высокое и красивое здание города, чудесный Успенский собор. Полюбовались его росписями, великолепным убранством. И сразу пошли в военную управу. Переночевав в убогой гостинице, утром отправились поездом в Сычевку, крошечный уездный городок, где находилось управление земскими больницами. Пожилой управляющий посмотрел на них поверх очков и вздохнул. «Извините, господа, идет война, выбора нет. Будете работать в Сычевском уезде в селе Никольском. Там отнюдь не самая худшая больница в наших краях. Желаю успехов». Управляющий не отходил от них ни на шаг. Подобрал для поездки пару лошадей и рессорную пролетку, чтобы не слишком трясло в пути. «Должны добраться, поразмыслив», — заключил он. Был конец сентября, шли дожди, бурые листья покрыли булыжные мостовые, и красивая даже осенью среднерусская природа не радовала глаз. Михаил с жалостью смотрел на Тасю. Когда она, скользя по сырой земле, пыталась взобраться в пролетку, он помог ей подняться на сиденье, устроился рядом, обнял за плечи. Пролетка тронулась с места.